Пробил полдень. Из школы высыпали дети, послышался топот маленьких ног, обутых в башмаки с деревянными подошвами. Картошка сварилась, кофе, в который для густоты на добрую половину подмешали цикория, так славно булькал и, проходя через ситечко, падал тяжелыми каплями в резервуар кофейника. Один конец стола освободили, но ела за ним только мать. Детям служили столом собственные колени, и маленький Анри, отличавшийся большим аппетитом, то и дело оборачивался и жадным взглядом молча смотрел на студень, завернутый в засалившуюся бумагу. Мать маленькими глотками пила кофе, обхватив стакан обеими руками, чтобы согреться. И тут вдруг в комнату пришел Бессмертный. Обычно он вставал позднее, и завтрак для него уже стоял на огне. В этот день он разворчался, почему не сварили супа. Сноха возразила ему, что не всегда можно делать то, что хочется. И тогда он молча принялся за вареную картошку. Время от времени он вставал и, подойдя к очагу, сплевывал в золу для опрятности. Затем снова садился на свой стул и, понурившись с закрытыми глазами, перекатывал во рту сухую картошку. «Ох, я и забыла, мама!» — спохватилась Альзира. «Соседка приходила». Мать сердито оборвала ее. «Надоела она мне». В душе она затаила обиду против этой соседки, жены Левака, такая скарида. Вчера нарочно плакалась на горькую свою нужду, боясь, чтобы соседка не попросила сколько-нибудь в долг. А между тем Маэ знала, что сейчас леваки при деньгах. Жилец заплатил им за 2 недели вперед. Впрочем, в поселке люди старались не занимать друг у друга денег. «Постой, я кое-что вспомнила», — сказала вдруг Маэ. «Заверни-ка в бумажку кофе на 1 заварку. Отнесу жене Пьерона. Я у нее брала 3-го дня». А когда дочь приготовила пакетик, мать добавила, что сейчас вернется и тотчас же сварит суп для мужчин. Потом отправилась с Эстеллой на руках, предоставив старику Бессмертному в одиночестве перетирать беззубыми деснами картофель, а Леноре и Анри драться из-за упавших на пол картофельных очистков. Не желая делать крюк и боясь, как бы жена Левака не окликнула его, она пошла напрямик через садик. Ее садик примыкал к садику Пьеронов, и в разделявшей их решетчатой изгороди была дыра, через которую соседи ходили друг к другу. Тут был колодец, которым пользовались 4 семейства. Возле него, за чахлыми кустами сирени, находился низкий сарай, набитый инструментами. В нем держали также по 1 кроликов, которых съедали в праздничные дни. Пробил 1 час, время, отведенное для питья кофе. В эту пору обычно ни души не было видно ни на крылечке, ни в саду. Один только ремонтный рабочий до начала смены вскапывал грядки под овощи и, усердно орудуя лопатой, не поднимал головы. Но когда Маэ вышла за дворками к соседнему крыльцу, она увидела на противоположной стороне улицы у церкви какого-то господина и 2 дам. На минутку остановившись, она узнала их. Госпожа Энбо показывала рабочий поселок своим гостям, господину с орденом и даме в меховом манто. «Ах, зачем ты беспокоилась?» — воскликнула жена Пьерона, когда Маэ отдала ей кофе. «Я вполне могла бы подождать». Жене Пьерона было 28 лет. Эта большеглазая черноволосая женщина считалась в поселке красавицей. Правда, у нее был низкий лоб и тонкие поджатые губы, но зато она пленяла кокетством. Была опрятна, как кошечка, и, оставшись бездетной, сохранила красивую грудь. Ее мать по прозвищу Горелая, вдова забойщика, погибшего в шахте, клялась и божилась, что никогда не выдаст дочь за углекопа. И сперва посылала ее работать на фабрику. Теперь старуха из себя выходила, что все-таки ее дочь, несколько засидевшаяся в девицах, вышла за Пьерона, за углекопа, да к тому же еще вдовца, у которого была 8-летняя дочь. Однако супруги жили счастливо, хотя о них без конца сплетничали, рассказывали всякие анекдоты о снисходительности мужа и любовниках жены. У Пьеронов не было ни гроша долга. 2 раза в неделю они ели мясо. Жена содержала дом в величайшей опрятности, хоть глядись как в зеркало в начищенные ею кастрюли, и в довершение благополучия компания по протекции разрешила жене Пьерона торговать конфетами и пряниками. Банки со сластями она выставляла у себя в окне на полках.